Глава пятая. Где бы Дэн ни был и куда бы он ни приезжал, он не мог успокоиться, пока не натворит там чего-нибудь ужасного. Как, например, в этом японском отеле. Большое спасибо. «А ну, поставь ее на место! Это воровство!» — сказала Эмми, заметив, что Дэн пыхтя пытается засунуть стеклянную пепельницу себе в карман. «Да они даже не заметят, что ее нет!» Протестовал Дэн. «А мне она нужна для коллекции!» Дэн был буквально помешан на коллекционировании. Он собирал везде и все, что только можно было утащить и приспособить у себя дома. «Твоя сестра права», — вмешался дядя Алистер. Он остановился по пути к дверям и облокотился на трость. После небольшого отдыха в отеле Алистер благоухал одеколоном и пудрой. По дороге из аэропорта он купил Эмми с Дэном кое-какую одежду и настоял на нескольких часах сна. Но Эмми так и не удалось заснуть, и потом Дэн все время мурлыкал во сне. Видимо, он сильно соскучился по Саладину. Правда, это не извиняло его страсть к коллекционированию. Эмми протянул ему руку, и он, скрипя сердце, отдал ей замечательную пепельницу. «Ладно, так и быть. Можно мне хотя бы взять спички из отеля, большое спасибо?» Эмми вернула пепельницу на место, на столик в гостиничном лобби, и направилась к стойке. Дэн поплелся за сестрой. Они все еще не могли выговорить настоящее название отеля, поэтому в качестве имени решили использовать единственную фразу, с которой персонал отеля обращался к ним. Взяв коробок спичек со стойки, Эмми улыбнулась портье. «Большое спасибо!» — отозвался он. На обратном пути Дэн заметил, что Алистер отвернулся. «Давай сбежим!» — зашептал Дэн. «Мы должны срочно найти их, Саладина и Нелли!» «Ты что, спятил?» — прошептала в ответ Эмми. «Он заплатил за гостиницу, знает японский. И вообще, куда мы одни в Токио?» «Он начинает тебе нравиться!» — воскликнул Дэн в ужасе. «Это гипноз!» Эмми повернулась к нему. «Во-первых, я ни капли не верю этому типу, а во-вторых, он мне совсем не нравится. Просто без него мы никуда, Дэн. Так что давай хотя бы делать вид, что верим ему, пока нас не нашла Нелли». «Скорее, пока мы не нашли Нелли!» — проворчал Дэн, направляясь к выходу вслед за Алистером. Они вышли в залитую солнцем улицу. Напротив них стеклянной громадиной высился торговый центр, у входа в который зазывалы в костюмах героев традиционных японских комиксов манга приглашали публику в токийский супермаркет. Из парка через улицу доносился тонкий незнакомый аромат цветов. Вокруг шумел океан машин и мотоциклов. Токио напомнил Эмми Нью-Йорк, только без кричащих друг на друга людей. Задрав голову, Дэн смотрел вверх на высокую металлическую конструкцию, возвышающуюся над парком. «Круто! Перетащи сюда Эйфелеву башню и раскрасить ее в красный и белый!» «Телевизионная башня Токио намного выше своей парижской родственницы», — улыбнулся Алистер. «И намного легче благодаря конструкции, которую изобрел один инженер из рода Кэхиллов, из клана Екатерины. Кстати, это моя ветвь. А видите вон ту башню с закругленными стенами? Это жилой дом. Он похож на японский цветок, который растет в парке Сиба. Его сконструировал инженер из рода Янусов». «Как? В парке растут железные цветы?» «Это у кого-то мозги железные», — ответила Эмми, а затем повернулась к Алистеру. «А откуда вы столько знаете о своих предках?» «Я тоже собираю одну коллекцию, и когда-нибудь покажу ее вам», — произнес Алистер. «Но пока займемся делом. Отсюда 10 минут на такси до библиотеки Метрополитен». «Библиотеки? О, не могу дождаться. Слушайте, я знаю, что делать. Давайте вы пойдете в библиотеку, а я поищу суши из красного окуня и закажу такси в аэропорт. До встречи!» «А почему ты думаешь, что Саладин в аэропорту?» — спросил его Алистер, продолжая шагать по улице. «Как почему?» «Вариант номер один. Кабры основательно прочистили Нелли мозги, и теперь они вместе ищут нас по всему городу. Вариант номер два. Нелли усыпила их бдительность при помощи техники ниндзя, которую она, сама того не зная, телепатическим образом восприняла от меня. Вообще-то, я больше склоняюсь к варианту номер один, но в любом случае, Саладин должен быть в...» Лицо Дэна помрачнело. «Я все думаю о нем, как он там крутится на этой ленте для выдачи багажа, совсем один, делая новый и новый круг». «Знаю, ты привязан к своему любимцу», — заметил Алистер. «Но твоя безопасность на первом месте. Разумеется, кабра будут искать тебя в Японии, и чтобы найти тебя, они используют в качестве приманки твоего питомца и твою няню в придачу». «Компаньонку!» «Это ловушка. Тебе не стоит рисковать», — добавил Алистер. Все это заставило Эми почувствовать слабость от того, что она не знает, где Нелли и Саладин. С момента прибытия в Токио Эми все время пыталась дозвониться до Нелли. Ей было жалко тащить Дэна в библиотеку, когда он так рвался на помощь к ним. Но дядя Алистер был прав. «Слушай, Дэн», — сказала Эмми, следуя за Алистером на стоянку такси. «Ты же знаешь Нелли, у нее 7 жизней, как у ниндзя». «И как у кошки, то есть у кота, то есть Саладина», — вздохнул Дэн в ответ. Пока они шли к такси, Дэн баловался спичками, зажигая и бросая их. «Слушай, ты можешь перестать?» — попросила Эмми. «А что такого?» — сказал Дэн, зажигая очередную спичку. «Это меня успокаивает, потому что вместо того, чтобы спасать тех единственных близких, которые у нас есть во всем мире, мы едем в библиотеку. И вообще, это страна ниндзя, мотры и боевых искусств. Но все это никому не интересно, кроме меня». Приблизившись к ожидающему такси, Алистер что-то быстро произнес на японском и поманил к себе Эмми и Дэна. Таксист повез их по городу мимо стальных небоскребов, между которыми время от времени мелькали старинные, окруженные садами пагоды. «Почему мы не остановились в одном из этих коттеджей?» — спросил Дэн. «Это старинные храмы», — ответил Алистер. «Ты еще много увидишь их, пока мы доедем. Давным-давно, когда Токио еще назывался Эдо, этот район был окраиной города. И военный диктатор Сёгун приказал перенести сюда все храмы. В этом же месте, которое теперь называется Роппонги, раньше находились охотничьи угодья Сёгуна». «Невероятно!» — заметила Эмми. Она обожала рассказы об истории городов. Дэн кивнул, уставившись со скучающим видом в окно. «Кажется, я только что видел какого-то известного актера». Тут у Алистера зазвонил телефон. «Алло? Что? Браво, Сергей! Она что? Ха, отлично! И спасибо тебе огромное! До свидания!» Он отложил телефон и повернулся к Эми и Дэну. «Сергей со своими детьми только что приземлился в Сибири. И знаете что? Ирина решила, что это мы, и полетела за нами. Он сказал, что когда она сообразила, что к чему, то ругалась так, что смутило даже его». «Здорово!» — обрадовался Дэн, ударяя в восторге по рукам сестру и дядю. «Благодари свою сестру», — заметил Алистер. «Это она догадалась, что Ирина будет разыскивать нас по GPS-координатам». «Подумаешь, я тоже так думал», — ответил Дэн сухо. «Я просто более застенчивый». У Эми округлились глаза. «А я типа королева Великобритании, да?» «Ну, вроде того. Такая же старая и с морщинами», — парировал Дэн и, не дожидаясь подзатыльника, быстро отодвинулся. Вскоре такси подъехало к современному зданию напротив огромного зеленого парка. «Арису Гаванамия», — объявил таксист. «А что я такого сделал?» — испугался Дэн. «Успокойся, это всего лишь название парка, а это здание — центральный филиал библиотеки Токио», — сказал Алистер, заплатив таксисту и выбираясь из машины. «Ирина скоро будет здесь, поэтому нам надо торопиться. Не забывайте, что мы остались без GPS, поэтому постарайтесь не потеряться. И переключите свои телефоны в бесшумный режим. Мы в библиотеке». «Я на седьмом небе от счастья», — заметил Дэн. Как только они вошли в здание, их приветствовала миниатюрная библиотекарша, которая быстро затараторила на японском. Она улыбнулась Эмми и Дэну и жестом пригласила следовать за ней. «Откуда она вас знает?» — шепотом спросил Дэн, пока они поднимались по огромной мраморной лестнице. «Вы вместе охотились в парке Сёгуна?» «Ну что ты, это просто вежливость», — ответил Алистер. Он едва заметно прихрамывал. «В Японии принято с особым почтением относиться к людям моего возраста. А впрочем, мисс Накамура могла меня вспомнить, ведь когда-то мои невероятно вкусные буррито-терияки для микроволновки были так популярны, что меня часто показывали по телевизору». Их провели в небольшой зал, весь заставленный книжными шкафами. Из пары маленьких окон на одной из стен открывался вид на улицу. В центре зала стояло несколько компьютеров. «Если что-то понадобится, можете обращаться в любую минуту», — сказала мисс Накамура и, вежливо поклонившись Алистеру, закрыла за собой дверь. «Я сказал ей, что мы разрабатываем новый интерактивный сайт для начинок буррито», — объяснил Алистер и пристально посмотрел на детей. «Но сначала вы должны мне рассказать, что мы ищем на самом деле». Дети переглянулись. Он уже не в первый раз задавал им этот вопрос, и им пока удавалось уходить от ответа. Он знал, что у них есть какая-то мысль, но в том-то и была вся проблема. Алистер ничего не знал о мечах, не видел секретной надписи на одном из них и понятия не имел, что вторым ключом был тунгстен. «Он пребывает в еще большем неведении, чем мы», — подумала Эмми. «Да, они нашли два ключа — Айрон Салют и Тунгстен. Первое — это вещество железа, которое содержится в чернилах. Второе — старое название вольфрама, который используется в лампах накаливания. Но вот что они означают вместе, было пока непонятно. Что дети знали наверняка, так это то, что мечи должны привести их к третьему ключу». «Может быть, Алистер поможет нам найти его?» — подумал Дэн. «Но слишком большой риск. Вдруг Алистер воспользуется информацией и сбежит от них. Никогда никому не верь. Вот их девиз». Каждый раз, когда Эмми и Дэн забывали об этом, им приходилось сильно пожалеть. Больше они не хотели жалеть ни о чем. «Это шифр», — начал Дэн, на ходу придумывая, чтобы сказать. «В музыке Моцарта, в его произведении было зашифровано такое послание: «Следуйте в Японию. Больше мы ничего не знаем». Алистер пожал плечами и сел за компьютер. «Не густо, но раньше нас это не останавливало. Давайте каждый из нас поработает сам, а потом мы сравним результаты, хорошо?» Эмми с Дэном сели напротив так, чтобы Алистеру был не виден экран их компьютера. И тут же, войдя в поиск, Эмми набрала: «Японский меч из тунгстена. 87722 результата поиска». «Кажется, это надолго», — пробормотала Эмми. Дэн набрал: «Картинки воинов-ниндзя. 1 694 117 результатов поиска». Он довольно улыбнулся. «Может, в конце концов, все не так уж и плохо. Боди-арт и татуировка появятся среди рабы и узники старинной Японии. Некоторая картинка есть репродукция старинных татуировок и сделана выпускником художественной школы для дипломной работы по истории». Дэн начал листать дальше. Картинки были, по крайней мере, более ясными, чем английский перевод. А некоторые татуировки просто поражали воображение. Их было великое множество. Драконы, исторические сцены, деревенские пейзажи, невероятно сложные узоры. Вдруг он остановился, увидев что-то очень знакомое. Он перелистал назад, нашел нужную картинку и увеличил ее на весь экран. «Чем ты занимаешься?» — спросила Эмми. «Клево, да?» — ответил Дэн. «На всякий случай, если ты вдруг забыл, мы ищем ключ», — сказала Эмми и указала на экран своего компьютера, на котором застыла карта Японии. «Да раскрой ты глаза, мисс, хочу все знать. Видишь эти значки? Они такие же, как на наших мечах». «Упс». Дэн тут же закрыл рот руками. Он не хотел. Он правда не хотел произносить это слово на букву «М». Эмми молча смотрела на него. «Ты дебил», — говорили ее глаза. Они настороженно взглянули в сторону Алистера, но он что-то сосредоточенно записывал в своем блокноте. Затем медленно поднял голову. Он показался им каким-то бледным и совершенно измученным. «Дядя Алистер», — произнес Дэн, — «с вами все в порядке?» Несколько секунд Алистер молчал, потом снял очки и протер их носовым платком. «Да, все в порядке. Так долго сидеть перед экраном. Когда ты стар, это гораздо труднее. Простите меня. А как у вас дела? Нашли что-нибудь?» «Да», — ответил Дэн. «Нет», — ответила Эмми. «И да, и нет», — уточнил Дэн. «А вы?» Алистер кивнул с отсутствующим видом. «Идите сюда, посмотрите». Они подошли к нему и заглянули в его компьютер. Перед ними было изображение японского воина со зловещим лицом и лысой головой. «Хм», — пробормотала Эмми. «Чувак, это, конечно, круто», — начал Дэн. «Но...» «Лысая крыса», — произнес дядя Алистер, более известный как Тоётоми Хидэёши. «Хиде кто?» — переспросил Дэн. «Величайший японский полководец», — продолжал Алистер. «Его всегда изображают таким страшным. Он родился в простой крестьянской семье и достиг вершины славы, став полководцем и завоевав разрозненные племена и земли. Он впервые в истории создал единое государство на территории Японии. Ваш японский предок тоже Кэхил». «Точно! А я все смотрю и думаю, кого он мне напоминает?» — пробормотал Дэн, искоса глядя на Эмми. «Он прямой потомок Томаса Кэхилла. Томас отправился в путешествие на Дальний Восток в XVI веке. Одни источники говорят, что это была поездка, связанная с торговыми делами. Другие утверждают, что он искал по всему свету свою ветреную сестру, которая сбежала из дома. Но, как бы там ни было, Томас обосновался в Японии и дал начало роду великих вождей бесстрашных воинов». Дэн наклонился ближе к картинке. «Семейство Холтов, они из ветви Томаса. Выглядят так, словно вырублены из дерева, с мозгами, как у динозавров, у этого вида проныр». «Да, похоже, Хидэёши действительно принадлежит роду Томаса», — заметила Эмми. «Сила, смотри, как свирепо он смотрит». «Эволюция — странная вещь. Она не пощадила Томасов». Алистер изобразил что-то похожее на улыбку. «Я сам не лучший пример того, во что превратились представители ветви Екатерины. Но, по крайней мере, теперь мы знаем, что поиски надо начинать с Хидэёши. Вокруг этого персонажа слишком много тайн. Говорят, что эта таинственность сослужила ему недобрую службу». «Расслабься, старик. Таинственность будет преследовать нас повсюду». Алистер поднял глаза на Эмми с Дэном. Его лицо уже было гораздо менее бледным. «Вообще-то, я выдаю вам свой секрет. После ваших шуточек в Зальцбурге я дал себе слово больше не иметь с вами дела. И, честно говоря, я мог вести поиски, связанные с личностью Хидэёши, и без вас». «Согласен, «Лучше никому не доверять», — произнес Дэн. «Я тоже так думаю». Эми коротко взглянула на Дэна. «Вообще-то, мы тоже не доверяли вам, дядя Алистер». Алистер кивнул. «Послушайте, я сделал все, что мог. Доверие — невероятно хрупкая вещь. Его трудно обрести и легко потерять. Его не купишь ни за какие деньги, и в этом его ценность». Он перевел взгляд Сэмми на Дэна. «Чтобы разрушить этот прочный круг, кто-то должен был сделать первый шаг, и я счастлив, что сделал его. Вы заслуживаете того». Пребывая в волнении, он снова повернулся к экрану компьютера. Хидеёши был страстным коллекционером, но иногда его страсть переходила всякие границы. Продолжил Алистер, прокручивая экран и останавливаясь на тексте биографии. Вот, например, «Великая охота за мечами 1588 года». Он заставил всех фермеров и крестьян сдать ему свои мечи. Он объяснил это тем, что они нужны ему для строительства гигантской статуи Будды. Но это была ложь чистой воды. «А на самом деле?» — спросила Эмми. Алистер пожал плечами. «Но на самом деле это и есть его главная тайна. И еще он издал закон, который запрещал фермерам и землевладельцам становиться воинами. Почему-то он этого очень боялся». «Но сам-то он вышел из бедной семьи», — сказала Эмми. «Сестра Сан, ты не способна мыслить как истинный воин», — ответил ей Дэн. «Потому-то он и боялся этого, что сам вышел из крестьян и понимал, что кто-то сможет сделать то же самое и занять его место». Алистер кивнул. «Вероятнее всего, он подозревал, что где-то рядом, в его окружении, находились его родственники из клана Томаса или, хуже того, Екатерины. Эти два клана всю жизнь враждовали. Может, он боялся, что мечи попадут к ним, и те восстанут против него. Теперь это неизвестно. Если бы только знать, где он спрятал их. Узнав где, мы поймем почему». Глубоко вздохнув, он посмотрел на детей. «Ну вот, я все вам рассказал». Дэн взглянул на Эмми. Теперь была их очередь. «Он открыл нам все свои карты», — говорили глаза Эмми. «Мы обязаны ему». «Но он с кем-то все время переписывался по почте и закрыл ее, как только мы подошли», — заметил Дэн в ответ. «Но это не имеет отношения к делу», — не сдавалась Эмми. «Он нам нужен». «Зачем? Что в нем такого, без чего мы не справимся? Только его японские и деньги?» «А что в тебе такого? Только левая мочка уха?» Дэн злобно уставился на Эмми. «Ладно, валяй, ты старше, тебе решать». Эмми повернулась к Алистеру. «Кажется, мы нашли пару мечей в Венеции». «Мечи Хидеёши? В Италии?» Алистер выглядел так, словно на него вылили таз ледяной воды. «Мы нашли их в доме одного чувака, Фиделио Ракко», — со вздохом пояснил Дэн. «Ракко», — повторил Алистер. «Это Янус, однако следы ведут к Томасам. Любопытно. Говорят, здесь, в Японии, сохранилось множество тайных убежищ Хидеёши, но их якобы охраняют его потомки, якудза». Дэн радостно заулыбался. «Ну вот, наконец настал его час». «Офигеть! Я победил их на 4-м уровне, в Нинджа Гайден. Это крутые ребята. Они могут, например, отрезать вам руки и подать их на ланч». «Ой, не могу дождаться», — заметила Эмми. «Мы хотели привезти мечи сюда», — выпалил Дэн. «На самом деле, они в моем багаже, а на одном мече выгравированы какие-то странные знаки. Просто мы подумали, что это что-то важное и приведет нас к следующему ключу». Алистер вытаращил на них глаза. «А можно каким-то образом вернуть их?» «Зачем?» — Дэн кивнул в сторону экрана своего компьютера. На этой татуировке точно такие же знаки. Дэн даже не подозревал, что Алистер может передвигаться с такой скоростью. Он пулей подлетел к нему и, прищурившись, впился глазами в экран. «А ты уверен, что это те же самые знаки?» «Ну...» — протянул Дэн. «Не совсем так, просто на мечах были еще какие-то буквы, а здесь их нет». Эми покачала головой. «Как ты можешь быть так уверен? Ты же не знаешь японского». «Вообще-то...» — заметил Дэн. «Нот я тоже не знаю, но кто-то, тем не менее, запомнил целый нотный лист из Моцарта и нашел наш последний ключ. Не помнишь, кто?» «Подожди, подожди, я, кажется, припоминаю. Ах да, это же был я!» «Дэн, ты уверен, что на мечах были еще знаки?» — спросил Алистер. «Потому что в таком виде это полная бессмыслица. Простое пожелание удачи, победы и все такое». «На все 100! В начале каждой строчки там были какие-то странные буквы, словно они были взяты из другого языка. Ну, вы понимаете, типа санскрита». «Санскрита, дурень», — сказала Эмми. «Не думаю, что ты все мог запомнить в точности». Она посмотрела на дядю, который что-то яростно начал печатать на своем компьютере. «А вы что-нибудь знаете о якудзе, дядя Алистер?» Ей показалось, что по его лицу пробежала тень. «Это очень плохие и злые люди», — тихо сказал он. «Мы должны держаться от них подальше». «Вы знаете их лично?» — спросил Дэн. «Это они знают и ненавидят меня», — ответил Алистер. «Потому что я из клана Екатерины, а ветви Томаса и Екатерины всю жизнь были заклятыми врагами. Говорят, что у якудза есть план подземных лабиринтов города, и если то, что я только что получил по почте, верно, этот план у нас в руках». Он нажал на кнопочку печати, и из библиотечного принтера медленно выползла страница со старинным изображением туннелей и лабиринтов. «Клево!» — воскликнул Дэн. «И вы все это время знали это и молчали?» — спросила Эмми. Алистер покачал головой. Его лицо опять стало бледным и усталым. «Я давно искал некие старинные документы, принадлежащие клану Екатерины, которые когда-то были выкрадены у нас. Одному из моих коллег удалось найти кое-что, пока я был в Зальцбурге, и он переслал мне несколько документов, в том числе этот». Он показал им страницу, на которой было написано: «Важность документа не установлена». «Так, погодите, вы сказали документы клана Екатерины, ваши коллеги, что вы имеете в виду?» Слова застряли у Эми в горле. На экране компьютера Дэна курсор медленно двигался от центра к левому краю. «Дэн!» — сказала Эмми. «Прекрати сейчас же!» «Прекратить что?» «Я понимаю, что ты терпеть не можешь библиотеки, но неужели хоть иногда нельзя быть серьезным?» — продолжала Эмми. «Ты все шутишь, да? Что у тебя в кармане? Чем ты там двигаешь курсор? Иначе с какой стати он будет сам по себе двигаться по экрану?» Вдруг курсор переместился на клавишу назад и стал перелистывать те страницы, на которых только что был Дэн. Татуировки, история Хидэёши, охота за мечами, страницы на Фейсбуке каких-то 3-6-классниц. «Эй!» — завопил Дэн. «Это клавиатурный шпион», — сказал Алистер, поднимая лэптоп. «Кто-то влез в ваш компьютер и отслеживает, какие страницы вы смотрели сегодня». Он выдернул шнур из розетки, и экран тут же погас. В тот же момент запищала сигнализация, и на стене зажглось табло с японскими иероглифами, странно напоминающими слово «авария». «Как они это сделали?» — спросила Эмми. Дэн поднял свой компьютер, осматривая его. «Здесь беспроводное соединение. Значит, они где-то рядом, в радиусе 30 метров, от силы 50, если у них есть усилитель или что-то в этом роде. Алистер выглянул в окно. «Это означает, что они либо в здании, либо в одной из этих машин неподалеку». «В одной из сотен машин», — мог бы сказать он, «если считать машину у обочины, в близлежащем парке и в плотном потоке на дороге». Тук-тук-тук. Стук в дверь заставил их всех вздрогнуть от неожиданности. «У вас все в порядке?» Послышался за дверью тоненький голосок. Похоже, это была мисс Накамура. Но было что-то странное в ее голосе. Алистер направился к двери. «Возможно, она знает, как вычислить шпиона». «Нет!» — неожиданно закричала Эмми. «Мисс Накамура!» — начал Алистер, поворачивая ключ. «Ваша библиотека компрометирует себя». Дверь распахнулась, и перед Алистером возникла широкая грудь в майке серого цвета, размера 3XL. «Без шуток, Шервуд», — сказал Эйзенхауэр Холт с такой широкой улыбкой, что уголки его рта доходили почти до его коротко стриженных висков. «А теперь слушай мою команду. Стройся! Шагом марш!»